the shit until they murder me. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Валерьевна, да? Не знаю, пока еще. Вы кто? Это банк «Восточный экспресс», департамент взыскания. Меня зовут Игорь Андреевич. Я звоню по поводу долга. Скворцов. Ага. Скворцов, да, это я. Игорь Андреевич. Я звоню по поводу долга, который имеется у вас по кредиту. По кредитной карте ваш долг. Получается, вам, кстати, сумму нужно оплатить с очередным платежом, он у вас приближается. Вам нужно оплатить 4500 рублей. Скажите, вы внесете оплату сегодня или завтра? Не сегодня, не завтра. А что случилось? Почему вы не погашаете свой долг? Так я же уже отвечал на этот такой вопрос. Сколько можно? Ну, сколько можно? Можно будет столько, пока долг не погасится. А, да? Ну, вы спрашивайте, я отклоняю ваши вопросы. А что у вас случилось, расскажите? Так я же сказала, что отклоняю ваши вопросы. Почему вы отклоняете их? Потому что я не попугай, одно и то же повторять каждому звонящему. Ну, если вы считаете себя не попугаем, почему вы тогда не погасите долг? Вообще нелогичное сейчас утверждение. Ну, если вы не хотите одно и то же повторять каждый раз, так ведь логично погасить долг. Я не хочу повторять. Так ведь, Елена Валерьевна, логично. Так ведь логично погасить долг. Так ведь логично погасить долг, нет, и это вообще не логично. Звонки прекратятся, не будут вопросы. А сейчас вам вопросы задают одни и те же каждый раз. Ну, задавайте, только отвечать на то них не от них, от них, ну, почему не видите смысла? Ваш долг в дальнейшем могут продать коллектор. Ну, как не нужно? Вам нужно погасить долг, вам необходимо вернуть денежные средства, потому что иначе в дальнейшем сотрудники... потому что вы заключили с банком договор, вы взяли на себя обязательства. Но это ж не значит, что это ваше. Это ваше обязательство, которое вы должны выполнить. Вам это нужно, потому что в дальнейшем вам это вам грозит последствием, поэтому вам это нужно сделать. Потому что долг ваш могут продать сотрудникам сторонней организации. Проекторские агентства будут приезжать к вам домой. Отлично. Продавайте. Поэтому у вас я говорю, нет смысла сейчас вот сидеть, сложа руки, нужно вопрос решать. Продавайте. Вы работаете, Елена Валерьевна? Я говорю, меня этот исход устраивает. Продавайте сотрудникам сторонней организации. Может, поадекватнее кто-то, почему? Чем вы, Восточка, нет. Будет. Почему вас это устраивает? А почему меня должно это не устраивать? Не знаю, что, чем это может вас устраивать, скажите мне? Хотя бы тем, что я не вижу никаких последствий для себя. Последствия для себя никаких не видите? Ну, конечно. Побудут приезжать домой. Ну, пусть приезжают. Узнают о ваших долгах, ну, ваши приеду, знакомые, родственники, соседи ваши. Благодаря вам. Так что... Ну, а почему такое отношение безответственное? Ну, вот такая вот моя женская прихоть. Да? Угу. Женская прихоть ваша? Угу, угу. Вы, получается, в школе работаете помощником, да? Ну, а помощником кого? А вы продолжаете по-прежнему в школе? Не знаю. Вы вообще не работаете уже? Не помню уже. А почему вы не помните? Ну, фиг знает, как-то так. Что-то с памятью моей стало. Ну как память? Что могло с ней стать? Ведь вас не взяли бы в школу, если у вас была бы плохая память. Серьезно? Что это вам такое сказал? Ну, это, по-моему, логично. А кому вы нужны с плохой памятью? Вообще такое логично, прям капец. Кому вы нужны были бы в школе с плохой памятью, скажите мне? Кому-то, видимо, нужна. Нас взяли. То есть вы жалуетесь на свою память? Я вообще никому никогда ни на что не жалуюсь. А как давно вы заметили с этим проблемы? А вы врач? Нет, просто интересно. Ну, а зачем вы тогда суете свой носик длинный, когда вас не просите? Ну, а зачем вы рассказали мне про свою память? Вы спросили, зачем вы тогда помните, разговор... я сказала, да, не помню. Зачем вы тогда разговор об этом затеяли? Если не хотите продолжить. Вам охота о чем-нибудь поболтать просто, или что, я не пойму? Не просто о чем-нибудь, Елена Валерьевна, о вашем долге. Так я не разговариваю о долге. Вы разговариваете о долге. Долг у меня только перед Родиной. Какой у вас перед Родиной долг? Не знаю, гражданский, наверное. Ну какой? В чем он заключается? Да что вы докопались до меня, я не пойму. Но вы сейчас сказали о том, что долг у вас нет. Это какие, почему они такие? Вы же сейчас сказали, что у вас долг перед Родиной. Вы сказали, ну, а какой долг? Что вам надо? Вы почему? Сказали, верните деньги. Вы знаете, я сказала, что у вас перед Родиной верну. Долг, но какой именно, вы не знаете. Как вы его собираетесь выполнять? Какой кретин, а? Как вы будете собираетесь выполнять долг перед Родиной, если вы не знаете, какой он, в чем он заключается? Дядя. Что? Вы либо общаетесь по сути, либо бросаете трубку. По сути, с вами общаемся. По сути, с вами общаемся. По сути чего? Я говорю о том, что, у вас имеется долг, который то, нужно срочно вот погасить. О том, что обороты речевые. Вот это да. Да, такие. О том, то, что... Но вам, ну, вам какая разница? Ну, неприятно слушать это? Необразованного человека, который умеет формулировать предложение. Ну, хорошо. Хорошо то, что вы человек образованный. Конечно. Только почему образованный человек не может погасить свои долги, не может с ними разобраться? Не хочет разные вещи. Решила забить я почему? На вас восточный и почему не платить вам ни копейки. Почему? Покачну. Почему? Покачну. Нет, расскажите. Ну, вы человек образованный, вы должны аргументированный дать ответ. Я вообще вам ничего не должна. Вы должны. Вам лично я вообще ничего не должна. Вас сумма задолженности я не лично себе требую. Я требую от лица банка. Но оплатить от лица 4500 банка рублей. На уровне пусть банк требует по Почте России, а так с мобильного телефона какой-то, ну, какая-то помощь договору он мне звонит. Мы живем с вами не в прошлом веке, Елена Валерьевна. Звонилка, что ли, мы живем с вами не в прошлом веке, Елена Валерьевна, чтобы по почте требовать от вас оплаты. Ну, мы живем с вами в современном мире, вот где вот, каждый человек пользуется не, сотовой связью. Мне кажется, да. Что это просто каждый, какие-то. Каждый... Где-то украли нет. Мои данные. Банковскую тайну, видимо, Банк Восточный плохо сохраняет. Вот кто-то украл мои данные и теперь названивает мне. Ну, какой смысл? Какой смысл кому-то вот так вот с вами разговаривать? Да я потому тоже что, думаю, если что нет никакого если бы, смысла. Вы же звоните, если ерунду бы, всякую несете, тем если, не менее. Ну а вы вот разве нормальные вещи говорите? Вот, а что тут ненормального? Ну вот вы говорите, память у вас плохая. Ничего не должны да я уже, вы говорить. Это вы про память вами... вот вас заклинило на этой теме. Вы продолжаете. Меня не заклинило на этой говорите, теме. Говорите. Я не заклинило на этой теме. В ходе разговора вы просто об этом сказали, я поэтому напоминаю вам. А, да? Вы об этом сказали, а продолжить разговор не захотели. Ну, дура. Дурой ты родилась, дурой ты и помрешь. Елена Валерьевна. Ну, главное то, что у вас все в порядке. Да, у меня все главное то, что у вас все. Да, главное то, что у вас все хорошо. А у вас еще будет лучше, если вы погасите свой долг. Повторю. Повторяй. У вас будет лучше, я если вы погасите давай. Долг. Давай, повторяй. Я жду. Так, меня перебили. Да что вы хихикаете, Елена Валерьевна? Меня немного отвлекли. Что вы говорили? Затроила, да? Дуреха. Что вы говорите? Что там у тебя, телефон упал? Какой, нет, какая упал неловкая телефон. Ты. А что ты, не упал, там, не упал телефон. Да ладно, хорош оправдываться. Вам послышалось, Елена Валерьевна? Да вам послышалось, я говорю. Я все о чем вы говорите? Прощаю. Я прослушал. Хорош оправдываться. Ну, прослушал, значит, не судьба. Ну, хорошо, давайте продолжим тогда про ваш ну, долг. Давай, продолжай. Ваш долг получается 4500. Угу. Находите денежные средства, чтобы последствий не было. Сегодня-завтра вы занять можете эту сумму? Не, я не могу. Почему? Покачину. Ну что за ответы у вас такие, Елена? Да, какие есть. Какие-то ответы? Ответы, вы говорите о том, что вы вот оскорбляете меня тем, что я человек неумный, но себя вы считаете человеком умным. Ага. А почему вы такие ответы даете? Почему такие ответы даете детские? Какие я хочу, такие и даю. В том-то и разница между нами, что вы... что у меня есть выбор, я могу отвечать но... так, могу использовать какие-то витиеватые выражения. Да, Елена Валерьевна, могу, а почему это? Потому могу что вы чувствуете на свою безнаказанность. Вы герой только по телефону. Это говорит только о том, что вы герой по телефону, говорит, Елена Валерьевна. Это говорит о том, что я да. Человек свободный и, в отличие от некоторых, имею право выражать Елена свои Валерьевна. Мысли таким образом, каким я захочу. Все, меня все мы люди абсолютно... Да, конечно. Все мы люди ничто свободные, но только на работе люди ограничивает. Выполняют свои обязательства. Но вот выполняйте вот, свои обязательства. Да, люди выполняют свои обязательства. Вот хватит. Точно опять так же и ведете себя на работе. Не нужно рассказывать делу, о том, что вы на работе такая же свободная и можете делать, что хотите. Но у вас есть договор трудовой, который вы заключаете с организацией. И вы следуете вот этому договору, и не нужно рассказывать. Если договору не следуете, вас увольняют. Так же и в договоре с банком. за нарушение вам начисляют штрафные санкции. Ваш долг, я говорю, сейчас увеличивается. Вам начисляют просроченную комиссию, 30 рублей в день. В этом нет ничего хорошего, потому что долг ваш продолжает расти. Вы сейчас пытаетесь смеяться, улыбаетесь, вам весело, но только долг ваш растет. Потом, когда он станет еще больше, вам уже не так будет смешно. Тогда к вам приедут коллекторские сотрудники сторонней организации, сотрудники коллекторских агентств. Вам уже не будет так весело, понимаете? Потому что весело вам становится только по телефону. Когда вы не видите собеседника, Елена Валерьевна, когда вы не видите собеседника, вы чувствуете себя раскрепощенной. То есть вам, вы чувствуете себя смелой. Вы герой, Елена Валерьевна. Я еще раз говорю, в этом нет ничего хорошего. Вы смехом своим пытаетесь просто показать, что безразличие свое. Смотрите, смотрите, я смеюсь, мне все равно. Это смех, Елена Валерьевна, я говорю, он не настоящий, он наигранный. Вы просто этим смехом пытаетесь показать. Ты не собранный сегодня. Мне пытайтесь меня убедить, то, что вам все равно. Для смелости, что ли, я не знаю. Что ты такое? Еще раз говорю, решайте вопрос. Постоянно. Смеяться нет смысла, Елена Валерьевна, нет смысла смеяться. Вы сейчас посмеетесь, а потом уже не будет вам так смешно. Вы потом будете это вспоминать, и вам будет становиться грустно, то, что вы в какой-то момент, не знаю, что на вас нашло, и вы решили отказаться. Мне будет так грустно, я буду так страдать. 100%. Конечно. Конечно, конечно, будет. Елена Валерьевна, конечно же, будет. Очередной. Сейчас насмеетесь, да, потом да, вам уже не так будет хорошо. А потом будет очень потом, грустно. Вот, вы брали кредит, давайте посмотрим. Вот, карта кредитная лимитом на какую сумму? Что-то она там бормочет. 5000. Вот если вы берете карту кредитную лимитом на 5000, я думаю, что это не от хорошей жизни. Вам, видимо, очень нужны были денежные средства, Елена Валерьевна, что вы готовы даже были взять такую маленькую сумму. Не у кого-то у знакомых попросить. Знакомых или у родственников. Видимо, все было совсем плохо, раз вы пришли в банк и взяли в банк такую сумму. И вам должно быть стыдно, что вы такую сумму небольшую не можете вернуть. Она просто вот трындит по скрипту все, что... А если у вас... вижу, то пою. Такие проблемы с заработком денежных средств или с тем, чтобы родственники вам помогли, то в дальнейшем вы, видимо, тоже захотите кредитоваться. А раз вам знакомые родственники не дают денежных средств, вам придется опять обратиться в банк. А вы кредитные истории себе портите и не сможете кредитоваться. Поэтому я вам предлагаю сейчас вопрос решить добровольно, чтобы не было последствий. У вас 10 дней до очередного платежа. Вот. И в таком случае, что я могу предложить? Как я вам предлагаю оплатить сейчас 3000. Так, сейчас уточню сумму со страховкой или нет. Один момент. Так, 3100 рублей со страховкой. 3100 рублей со страховкой вы оплатите. Больше бы зарабатывал, вот. Бы удовольствие кому-то приносило. 3100 рублей со страховкой. Вы оплатите такую сумму. На башке, там кто-то наяривает. Вы даже не слушаете меня, Елена. О, ты заметил, да, что я тебя не слушаю? Вы бы лучше выслушали. Не прошло и 3 года, как она заметила. Такой радостный смех. Вы так счастливы. Да, я так счастлива. Ты наконец-то заметил, что тебя никто не слушает. Вы так счастливы, имея долг в банке «Восточный экспресс». Молодец. Вас так веселит разговор о долге. Прям столько счастья, Елена Валерьевна. Лови космос. Только счастья. Только счастья, Елена Валерьевна. Вы прекратите кривляться. Прекратите, я говорю, кривляться. Я вам предлагаю сейчас оплатить 3100 рублей, да, и после этого... Да, оставь свои предложения при себе, дуреха. Они никому не нужны. Вы оскорбление оставьте для своих... Не-не-не, оскорбление для, своих, для шалашовой восточки я берегла всю неделю, ждала звонка. Откуда такая злоба, Елена Валерьевна? Откуда злоба, у вас такая злоба? Да ненависть что такая, ты, да. Что ты глупости говоришь? Откуда эта желчь? Откуда эта желчь? Откуда эта желчь, а, Елена Валерьевна? Откуда эта злоба, скажите мне? Ты подзаборная, видишь, как нежно я к тебе. Какая злоба, столько, откуда? Столько ненависти, Елена Валерьевна. Откуда ненависть? Сотрудники такие нехорошие, такие плохие сотрудники, да? Вы бедные, бедная вы, Елена Валерьевна. Сотрудники нехорошие обижают вас, да? Умнички там все, прекрасные звонилки. Такая, наверное, вы несчастна, да? Песик, только сотрудник в банке «Восточный экспресс». И все хотят вам зла, наверное, да? Вы так думаете, да? Поэтому вы так недовольны, поэтому... Да где ж я недовольна? Я счастлива. Поэтому столько желчи. Ты же 2 минуты еще раз говорю назад, что еще я Еще раз счастлива. Говорю вам. 3100 рублей оплачивайте сейчас, и после этого 1500 рублей. 1500 рублей – это ежемесячный платеж. 1500 рублей через 5 дней. Вопрос решите сегодня-завтра. Хрен вам. Вам придется платить. Мы получимся в любом случае, понимаете? Так как долг ваш будет продан сторонней организации. Да продавай уже. За счет этого банк компенсирует потери. За счет этого. Ну, конечно, я... Конечно, мне сложно сказать, если вы все время влезете в разговор, пытаетесь меня перебить, Елена Валерьевна. Вы своим смехом все время пытаетесь меня перебить, поэтому я так разговариваю. Это неудивительно. Если бы вам мешали тоже разговаривать, вы точно так же бы отвечали бы. Елена Валерьевна, да вы бы точно так же бы разговаривали, понимаете? Когда вы пытаетесь серьезно говорить, а перед вами кривляются и смеются. Конечно, вам бы сложно было говорить. Обиделась девочка. Не обижайся, малышка. Не обижайся. Да почему на вас обижаться? Почему, Елена Валерьевна, я должен на вас обижаться? Скажите мне. Человек, который злится, зачем мне на него обижаться? Значит, ты уже... Зачем мне на него обижаться? Если этот человек злой, и злой тем, что у него долги, он не может с ними разобраться. Злой тем, что ему каждый день звонят. Почему я должен обижаться на этого человека? Я ни за что не буду на этого человека обижаться. Как хорошо, вы меня не оскорбляли? Хорошо, молодец, не обижайся. Я не хочу на вас зла держать, Елена Валерьевна. Я понимаю, как вам нехорошо, понимаете? Вот я понимаю, в какой вы ситуации оказались. И поэтому я не обижаюсь на вас. Я чувствую я к вам только чувство жалости, понимаете? Чувство жалости. Поэтому я вам позвонил и предлагаю вам помощь. Я вам даю сейчас возможность решить вопрос по-другому. По-другому вопрос решить. Слышите меня? Я предлагаю вам платить сейчас 3000 рублей и через 5 дней ежемесячный платеж. Такие условия вас устроят, скажите мне? Выпрашивает, там что-то звонит, там выпрашивает. Никто не выпрашивает, Елена Валерьевна. Вот банк требует от вас оплаты долга. Она по-своему в свою шарманку завела. Требует оплаты долга. Вы приходили в банк и просили деньги. Абсолютно какую-то неинтересную херню она потому что деньги были не ваши, деньги чужие. Вы их просили, вам их дали. Сейчас банк требует свои денежные средства. Никто не выпрашивает, понимаете, требования вернуть деньги. Потому что это деньги банка. Как надает ей, плохой пес, плохой был пес, плохо отработал. А таташки по попешке. А, чё? Что-то говорила? Что, вопрос решите. А какой вопрос? Что-то говорила, я прослушала. 3100 рублей оплачиваете так сейчас, вот, хорошо. Она каждый раз, когда кому-то звонит, она дней, постоянно через начинает 5 дней, читать свой идиотский скрипт. Через 5 дней, а в срок 21 ноября. Там, плачу, сейчас вы оплатите 3100 рублей ежемесячный платеж. Умоляет, то есть просроченный долг. Стоит на коленях, готова на все, там, отрусать, отлезать. Неважно, лишь бы выполнили там ее просьбу. Кого просьбу? Какую ты тут просьбу? Еще? Я говорю, это требование банка. Так вы вот, не каждый понять. Раз. Просьба была у вас. Вы когда в банк обращались, у вас была просьба. Вы просили денежные средства. Вашу просьбу выполнили. Вот сейчас банк требует свои денежные средства обратно. Это никакая не просьба. Никакое не попрошайничество, как вы говорите. Понимаете, попрошайничество, когда требует... Чтобы ноги об меня вытирали. Не когда требует свое, а требует чужое, понимаете? Вы вот понять еще раз говорю, не путайте. Вот должны вот знать мартышка, лучше меня ну, об а этом. Что вы же я все в школе работали. Во дворе били, в школе чморили. Все это понятно. Кого? Сейчас она кого? Теперь пытается... А, кто тут? Ты еще здесь, да? Кого? А, ты еще здесь кого? Подслушиваешь? Я тут о своем разговариваю, ты подслушиваешь. Ну, какая? А, ты что-то говорила, да? Или делали вид, что не слушали. Ты что-то говорила? Что, все прослушали, Елена Валерьевна? А ты что-то говорила, да? Как же так? Как же ты? Опять пытаетесь меня унизить, да? Не-не-не, я вообще о своем разговариваю. А ты там что говорила? А с кем там разговариваете? Посмотрите, вы смеетесь, вы сейчас одна находитесь? Нет, конечно же, не одна. Нас тут знаешь сколько? Сколько вас? Не сосчитать. И именом Легио. Нет, а... Я просто смотрю, вы так смеетесь, как будто бы вы пытаетесь перед кем-то. Такой смех вот громкий, такое счастье, как будто бы вы перед кем-то пытаетесь вот так смеяться. То есть наигранный такой смех. Но почему-то, чтобы смеялись другие люди, я почему-то не слышу. Интересно, вот на самом деле вы смеетесь одна? А, Елена Валерьевна? А, ты что-то говорила? Я говорю, вы смеетесь там одна? Или все-таки перед кем-то вы там я еще смеяться? Раз тебе говорю, дуреха ты, у нас тут много именно Легион. Пока показываете. Только мне его или перед кем-то вот из знакомых? Скажите мне, ответьте на этот вопрос. Ну вот понимаешь, какая история происходит? Она же, она какая? Приходит домой каждый день, а у нее дома муж злой. И она, ну, попку свою подставляет, конечно, отвечает за все свои проступки, потому что посуда не мыта. Там, да кто самые... она-то? Да ты! Вот, и это... О чем вы говорите вообще? О твоей личной жизни распространяю персональные данные. Подзапись телефонного разговора на данный момент. Что за глупость вы говорите? Ну продолжай, давай вещай, как там космические корабля. Нет, ну продолжайте, продолжайте, вы мне просто мне просто интересно стало. Мне просто интересно тебе стало, вы сами шутите, сами смеетесь. Какая любопытная муравьишка. Сами смеетесь. Сам пью, сам гуляю. Сам с тебя. Ну еще попробуйте, еще давайте еще шутку. Да на тебе бить. Парень твой дает по вечерам. Чего ты Елена давай, Валерьевна. Да давай, привыкла Елена выпрашивать. Валерьевна. Вот же последняя это, давайте, шутку. Да давайте. Да, сейчас вас выпрашиваю шутку, да. Давай, да. Это я отрезал от вас оплаты долг, сейчас шутку. Сколько шутку, платишь? Шутку выпрашиваю. Да нет, вы мне шутку последнюю расскажите. Нет, бесплатно не буду тебе шутку рассказывать. Ну, у вас такой хороший давай, смех, давайте. 300 рублей, и посмейтесь. 300 рублей на этот номер сбрасывай, и буду я тебе шутку смс-кой скину потом. Ну, вы мне только что сейчас по попрошайничеству говорили, сейчас вы говорите про 300 так рублей. Так я тебе говорю, ты хочешь получить Елена что-то, что что-то ты хочешь получить, чтобы что-то получить, надо это себя, заслужить. Приходите к себе, мне кажется... Мне кажется, вы живете в каком-то другом мире, как будто бы, Елена Валерьевна. В другом мире, вы да. Вы строите для себя какие-то иллюзии. Вы строите для себя какие-то иллюзии, понимаете? Вы думаете, что останетесь безнаказанной, поэтому так смело себя ведете. Я упиваюсь своей безнаказанностью просто. Еще раз говорю. Еще это вас раз никак говори. Не красит, Елена давай, Валерьевна. Давай мне вообще срать. Находите денежные средства. Хрен тебе. Сумма 4500 рублей. Хотя это для тебя скорее поощрение, чем наказание. У вас дополнительный номер для связи какой имеется? Давай, пиши. 906. 790-54-65. Да, до свидания. Пока, чмо.